9 Ю-52 запылали, еще 12 были повреждены. В строю осталось только 12 этих крылатых машин. Обычно немецкие авиабазы плотно прикрывались зенитным огнем, и результативность ударов по ним была невысокой. Однако ПВО Зверева обеспечивали всего одна батарея румынских 75-мм зениток и одна батарея 37-мм автоматов. Это сделало успех советских летчиков более чем предсказуемым. На перепаханных бомбами аэродромах в котле немецкие транспортные самолеты ломали шасси и навсегда оставались засыпанными снегом, памятниками неудачи Люфтваффе. С 24 ноября 1942 года по 31 января 1943 Люфтваффе потеряли 488 самолетов. В это число вошли 266 Ю-52, 165 Хенкелей-111, 42 Ю-86, 9 Фоке-Вульфов-200, 5 Хенкелей-177 и 1 Ю-290. И около 1000 человек летного состава. От такого удара она так и не смогла оправиться до самого конца войны. У-2. Советский многоцелевой самолет-биплан, разработанный в 1928 году. Одна из самых массовых крылатых машин в истории мировой авиации. Всего было построено 33 тысячи самолетов этой модели. У-2 серийно выпускался до 1953 года и даже успел получить обозначение по кодификации НАТО – МУЛ. Красноармейцы шутливо называли У-2 кукурузником, а солдаты вермахта презрительно «Русфанер». После смерти его создателя Поликарпова, 1892-1944 года жизни, самолет в честь авиаконструктора переименовали в По-2. Этот самолет широко применялся для разведки и так называемых беспокоящих налетов по ночам на расположенные в прифронтовой полосе немецкие войска. Несмотря на небольшую бомбовую нагрузку, подобные бомбардировки имели определенный эффект, поскольку удар наносился с малых высот, с которых можно было добиться ювелирной точности бомбометания. У-2 стал основой ночных легкобомбардировочных полков, которых за годы Великой Отечественной войны было сформировано более сотни. Самым известным из них стал единственный женский, 46-й Таманский гвардейский ночной бомбардировочный авиаполк. По легенде, летчиц этого полка немцы прозвали «ночными ведьмами». 23 летчицам, воевавшим на У-2, было присвоено звание Героя Советского Союза, а еще двум, уже в 1990-е года, Героя Российской Федерации. К 1943 году число авиаполков, ночных бомбардировщиков и разведчиков, оснащенных У-2, достигло максимума. На фронте действовало около сотни таких подразделений. Утром 19 января для продолжения работы в особом штабе Эрхарда Мильха был вызван командир 14-го танкового корпуса генерал Ганс Валентин Хубе. 20 января он прибыл на место и сразу же отослал в штаб 6-й армии список дельных и верных присяге офицеров, подлежащих вывозу из сталинградского котла. По сути, немецкое командование приняло жесткое, но обоснованное решение, аналогичное попытке вывести командный состав советской приморской армии из осажденного Севастополя в июне 1942 года.